Глава 16. Настала пора готовиться к поступлению. Документы были сданы, время экзаменов назначено. Думала ли я тогда воспользоваться своим даром? К бабушке Нине так и не съездила, все некогда было, потому уверенности, что для себя колдовать можно, не ощущала. Женщина из приемной комиссии весьма скептично оглядела меня с ног до головы. Безусловно, мое простенькое ситцевое платье меркло на фоне нарядов деток из приличных семей. «Девушка, а вы уверены, что хотите именно на международные отношения? Есть много других хороших и нужных профессий. Библиотекарь, библиограф, историк, да мало ли. И везде дефицит кадров». Я старалась не показать, что мне до ужаса хочется сбежать из этой аудитории, где все поглядывали на меня свысока. Вопреки страхам, держала голову высоко и плечи расправленными. Упрямо поджав губы, ответила: «Нет, мне нужен именно этот факультет». «Хм, ну как скажете. Документы в порядке, ждем вас на экзаменах». Вышла из аудитории, отдышалась, не думала, что буду чувствовать себя так мерзко. Вроде все у нас в стране одинаковые, но есть и одинаковые. А мне с ними учиться. Мама приготовила наряд для шпаргалок. История КПСС числилась первым экзаменационным предметом. Все нужное я подготовила, зубрежку тоже продолжила. Хоть что-то останется же в голове. Накануне экзамена все же заглянула в свою волшебную тетрадку, сомневаясь все же, стоит ли и есть ли там нужный ритуал. Типа, как без проблем поступить в институт. Однако решила просмотреть записи и наткнулась на интересный заговор. Назывался он «Чтобы ни в чем не знать отказа». Без особой веры в успех выучила слова, которые произносились про себя, сидя напротив собеседника. Что ж, связи у меня нет, так хоть, может, магия поможет. И не во вред мне. В 9 часов утра в коридоре перед аудиторией толпились бледно-зеленые от страха абитуриенты. Я встала в сторонке от них, беспрерывное шушуканье утомляло и действовало на нервы. Вызывали по 5 человек. Весь поток уже разбился на 5. Мне досталось место в последней с 2 молчаливыми девушками и мальчишками-ботаниками, как под копирку усыпанных юношескими угрями. В подъюбнике болтались ответы на вопросы, их тяжесть немного успокаивала. Я заглянула в аудиторию. Она была сделана амфитеатром. Можно вскарабкаться повыше и спокойно залезть под юбку, подальше от глаз комиссии. Забравшись на подоконник, покорно ждала своей очереди, наблюдая, как выходят с экзамена счастливые или грустные ребята. Стремительно шагая по коридору, к нам приблизилась грузная женщина. В толпе она продвигалась, словно ледоход. Оглядев нас, выудила из оравы несколько человек. «Молодые люди, все учебные пособия и личные записи на экзамене недопустимы». «Нет у нас ничего», — возмутились юноши и девушки. Тогда, словно фокусник, она ловко вытащила из-под пояса тетрадь у одного мальчишки, спрятанную под рубашкой. Поворошила миниатюрную кокетливую сумочку, стоящей рядом с ним девушки, и отыскала под подкладкой аккуратные маленькие шпаргалки. Так, проведя стремительный обыск, собрала все найденное и подошла ко мне. «Пройдите со мной», — потребовала она тоном, не терпящим возражений. Я засеменила рядом с ней по коридору. Пришли мы в женский туалет. Женщина обернулась, сверкнув на меня глазами. «Поднимите юбку». «Но позвольте». «Девушка, мне не нужны возражения», — одернула она меня. Приподняв край подола, я замерла. «Вытаскивайте шпаргалки. Должно быть совестно, советская девушка, а хотите обманом попасть в институт?» Почувствовала, как загорелись от стыда щеки, а тетка все бубнила о чести и совести. «Я на минуту преподаватель с 20-летним стажем. Вижу вас, прохвостов, насквозь». Отдав ей все свои записи, двинулась на негнущихся ногах в сторону аудитории. Тетка шла рядом. Остановившись возле двери, она обвела всех тяжелым взглядом. «Имейте в виду, еще раз кто попадется со шпаргалками, к экзаменам допущен не будет». Она ушла, а я совсем растерялась. Запомнить немыслимое количество дат было просто невозможно. Даже зубрежка днем и ночью не очень-то помогла. И как теперь быть? Остается уповать, что мне попадутся вопросы, ответы на которые я запомнила. Наконец подошла и наша очередь. Подавив внезапный озноб, прошагала к столу и вытянула билет. Взяла лежащий подле чистый лист для ответов и села на первый ряд. Карабкаться на галерку не было смысла. Достался мне 17-й съезд партии. Помнила, что его еще называли съездом победителей и время проведения. Но этого было мало. Следовало озвучить, сколько было докладов, чьи и какие постановления были приняты. Я в общих чертах выудила из своего воспаленного зубрежкой мозга основные доктрины и положения. Проводил тот съезд сам отец нации и друг всех пионеров. Хватит ли этого для достойного ответа? Конкурс огромен, мне просто необходима пятерка. И тут в голове всплыли слова заговора. В моем отчаянном положении годилось все. Я, смотря по очереди на членов комиссии, шептала про себя магическую формулу. Меня вызвали третий. Две оставшиеся девушки попросили отсрочку. Сев за стол, я расправила скомканный лист с ответом, который непроизвольно смяла в руках, идя отвечать. Передо мной сидел невысокий дядечка в массивных квадратных очках и с большими залысинами над покатым лбом. «Ну же, девушка, смелей, не задерживайте нас!» Сглотнув пересохшим горлом несуществующую слюну, принялась рассказывать все, что только могла вспомнить. Странно, но все преподаватели сидели, довольно кивая на мои ответы. Тема иссякла, я замолчала. «Что же вы?» — подбодрил меня дядечка. «Хорошо рассказывали, продолжайте». Я уставилась на него. Неужели они не слышали, что мой рассказ окончен? Набрав в грудь побольше воздуха, мужественно продолжила свой ответ с самого начала. Когда все было пересказано повторно, дядечка взял в руки ведомость. «Ну что же, достойный ответ, не правда ли, коллеги?» Преподаватели невнятно подтвердили, как будто только очнувшись. «Заслуженная пятерка, идите, готовьтесь к остальным экзаменам». Не веря своему счастью, я вылетела в коридор, даже позабыв попрощаться. «Пять! Ура!» С албаградом катил пот. Все еще не верилось, что я смогла сдать самый сложный экзамен. Правильно ли я поступила? Если здесь кругом проталкивают своих деток благодаря связям, то почему бы и мне не воспользоваться помощью? Сияя сильнее полуденного солнца, спешила домой, когда наткнулась на Юрку и Любу. Они сидели на лавке. Есенина плакала, а Сорокин неловко успокаивал ее. «Что случилось?» — подошла я к друзьям. «Четыре!» — подняла на меня глаза Люба. «Представляешь, четыре! А конкурс какой! Все, я не пройду!» Усевшись рядом с заплаканной подругой, я развернула ее лицом к себе. «История партии?» «Ага», — огорченно кивнула она. «Только не надо заливаться слезами!» «Ведь впереди основные предметы. Полагаешь, преподавателям это невдомек? Оценивать-то будут именно по ним». «Ты думаешь?» В покрасневших глазах мелькнул проблеск надежды. «Ну, конечно, сама пораскинь мозгами. И потом», — снизила я голос до шепота, «не забываем о маме. Правда?» Я не хотела, чтобы Юрка слышал о блате Любы. Она поняла и благодарно сжала мне руку. «Да, ты права». Есенина достала платок и принялась приводить себя в порядок. «Спасибо тебе, Иванова. Уж и не знал, что делать с этой Ниагарой», — весело улыбнулся Юрка. Его трогательная забота о подруге совершенно не вязалась с бесшабашным характером. «Сорокин, а ты так и не сказал, куда сам собрался после школы?» «Так ты и не спрашивала. В ПТУ иду, на мастера КПИА. Мне столько, как вам, никогда не вызубрить». Втроем, взяв по пути мороженого в бумажных стаканчиках, направились по домам. Впереди еще экзамены. Но я уже была уверена, что поступлю на этот факультет. И больше магия мне не понадобится. Все предметы я выучила так, что могла отвечать даже во сне. Следующим экзаменом был английский. Я почти не сомневалась, что сдам, но легкое чувство тревоги все равно было. С утра, нагрузившись учебниками и словарями, отправилась в институт. С собой в аудиторию книги не пронесешь, а позаниматься, пока ждешь свою очередь, можно, и время будет идти быстрее. В коридоре, перед дверью в учебную комнату, уже толпились студенты. Вызывали также по 5 человек, и я заняла место в последней партии. Преподаватели к тому времени устанут и не будут так сурово придираться к абитуриентам. Устроилась на широком подоконнике, разложила учебники и села повторять неправильные глаголы. Голдящие возле двери ребята в скором времени тоже рассредоточились кто куда мог. На подоконнике, скамейке и даже на полу. В коридор вернулась долгожданная тишина. Только изредка хлопала дверь, выпуская из аудитории очередного поступающего. Погрузившись в зубрежку, не услышала, как ко мне подошел незнакомый парень. «Привет. Видел тебя на истории. Ты из какой школы?» Я подняла глаза, оторвавшись от книги. «Из 54-й?» «А, знаю, где это. Сам я из военного городка». Военная часть воздушно-десантных войск находилась на выезде из города. Школа там была своя. С детьми военных мы общались мало. Элита советских войск жила обособленно. Юноши из таких семей были что-то вроде принцев на белом коне. Мечта каждой городской девушки. Я недоверчиво рассматривала подошедшего парня. Что ему нужно? Списать? Поделиться шпорами? Но, памятуя свою первую встречу с грозной преподавательницей, больше я шпаргалок не писала. «Ты что-то хотел?» «Нет, ничего особенного. Просто я слышал, как ты сдавала историю. Смешно вышло, 2 раза одно и то же повторить. И как комиссия не заметила? Мне стало интересно, вот решил с тобой познакомиться. Нам ведь вместе учиться». Странно, я его совсем не помнила. Парень был высоким, под рубашкой угадывались развитые не по годам мышцы. Наверное, его отец — фанат здорового образа жизни. Он был смуглым, словно только что вернулся с курорта. Русые волосы острижены на военный манер. Пронзительно-голубые глаза цвета весеннего неба смотрели чуть насмешливо. «Тебя не было в нашей пятерке. Я точно помнила 2 девушек и ботаников, зашедших со мной». «Правильно, я зашел раньше». Попросил комиссию разрешить мне подготовиться чуть подольше. Когда ты вышла отвечать, я как раз пересел ниже и слышал весь твой монолог. Он рассмеялся приятным грудным смехом. Меня, кстати, Андреем зовут. «Ирина, а почему ты не выдал меня?» «Зачем?» Он удивленно глянул на меня. «Я вообще не понимаю, на кой мы учим эту ерунду. А можно после экзамена угостить тебя мороженым?» Вдруг сменил тему он. Я молча пожала плечами, не понимая его интереса ко мне. «Не отказывайся. Расскажу тебе о преподах, которые будут принимать остальные экзамены. Я все про всех разведал. Тебе пригодится». «Ладно, только ждать придется долго, аж до последней 5-ки». «Я знаю», — улыбнулся Андрей. «Мы с тобой идем вместе». «Вот как? Хорошо, договорились». «Лады, ни пуха ни пера». Послав его к черту, опять погрузилась в учебники. Грузиться тем, что он услышал, как я 2 раза повторяю текст для прошлой комиссии, даже не подумала. Мало ли, все экзаменаторы невнимательно слушали, потому пришлось озвучить свой ответ еще раз. Подошла наша очередь, и, оставив книги на подоконнике, я прошла в аудиторию, взяла билет и села на 1-й ряд. Андрей устроился позади. Вопросы попались несложные, и я вышла отвечать первой. Глаза членов комиссии устремились на меня. Невольно по телу побежали мурашки. «Ну-с, позвольте ваш билет, сударыня». Ко мне протянул руку пожилой преподаватель. Он весь был какой-то квадратный, словно вырубленный топором. Массивную фигуру не скрывал даже свободный пиджак. Седые волосы были зачесаны назад, открывая широкий лоб. В глазах плясали смешинки, что никак не вязалось с его обликом. Кинув мимолетный взгляд на билет, он качнул головой. «Приступайте». Обе темы были мне хорошо знакомы, так что затруднения не возникло. Бодро отрапортовав все, что нужно, я замолчала, ожидая оценки. Сидящая напротив меня немолодая сухопарая женщина с тугими кудряшками на голове, через которые просвечивала кожа, оглядела преподавателей и обернулась ко мне, нехорошо сузив глаза. Ответ верен, почти. Но даже так на пятерку не тянет. Что за произношение? Грубое, топорное. Это было не так. Английский я учила и в прошлой жизни, много работая над фонетикой. Тетка попросту придиралась.